Пока он размышлял, новое свидетельство безумия проникло в его сознание. Из-за двери доносилось постукивание и царапанье. Кто-то пытался открыть ее изнутри. Глухие удары в дубовые доски становились все громче и настойчивее. Животная вонь сделалась невыносимой. Неистовый штурм изнутри напоминал грохот тарана в ворота осажденной крепости. Послышалось зловещее потрескивание, посыпались щепки, зловоние усилилось, когда отвалилась доска, и в образовавшейся бреши показалась черная лапа, оканчивавшаяся крабьей клешней. «О, Господи! На помощь! А-а-а!» Джонс едва помнил, что последовало затем. Одним прыжком он очутился возле входной двери, силой рванул ее, с грохотом захлопнул за собой и по сбитым ступенькам помчался прочь в мощеный булыжником двор и дальше в темные переулки Саутварка. Здесь воспоминания обрываются. Джон слабо представлял, как добрался домой. Ничто не указывало на то, что он останавливал такси. Вероятно, весь путь он пробежал, ведомый слепым инстинктом, через Ватерлоу-Бридж к Стрэнду и Чаринг-Кросс, мимо Сенного рынка и Регент-стрит, Портленд, к своему собственному дому. Когда он нашел себе силы позвонить доктору, его все еще облекала причудливая мешанина из музейных костюмов. Неделю спустя ему разрешили вставать и рекомендовали прогулки на свежем воздухе. Однако он немногое рассказал врачам. Над минувшей ночью повис незримый покров безумия, и молчание в этом случае было лучшим лекарством. Когда жар спал, он внимательно просмотрел все газеты, накопившиеся с той зловещей ночи, однако не нашел ни одной заметки о странном происшествии в музее. Что же тогда произошло в действительности? Этот вопрос взволновал его. Что толку думать о выздоровлении, когда неясно, приснились ему или нет схватка с Роджерсом и последующие события в мастерской? Прошло две недели, прежде чем он отважился вновь посетить Саутварк-стрит. Он выбрал утро, самое здоровое время суток, когда вокруг кипит деловая жизнь, люди снуют среди древних обветшалых ловчонок и складов. Музейная вывеска оставалась на прежнем месте, двери были открыты, служащий у ворот кивнул Джонсу, польщенному этим знаком внимания. Собравшись с духом, он шагнул вовнутрь, и в сводчатом зале его приветствовал другой смотритель. Возможно, неудачное пари только приснилось. Постучать в дверь мастерской и спросить Роджерса. В этот момент к нему подошел Арабона. Его смуглое тонкое лицо было слегка иронично, однако не лишено дружелюбия. С легким акцентом он обратился к посетителю. «Доброе утро, мистер Джонс. Последнее время вы почти не заглядывали к нам. Хотите видеть мистера Роджерса? Сожалею, но он уехал по делам в Южную Америку. Да, так неожиданно. Я замещаю его во время отсутствия здесь и дома. Стараемся поддерживать марку нашего заведения, пока мистер Роджерс не вернется». Смотритель улыбнулся, возможно, из чистой вежливости, не представляя, как поддержать разговор. Джонс пробормотал пару вопросов о дне своего последнего посещения. Арабон, казалось, обрадовался вопросу и, тщательно подбирая слова, принялся отвечать.